Повесть святого Дионисия о святом Карпе и о двух грешниках. Святой Дионисий Ареопагит в своем послании к монаху Демофилу, написанном с целью наставления в кротости и незлобии, вспоминает такое событие. «Пришлось мне, — говорит он, — при посещении острова Крита остановиться в доме блаженного Карпа, ученика святого апостола Павла. Муж этот был велик по своим добродетелям и отличался такой возвышенной чистотой ума, что обладал большой способностью к боговедениям. Он даже никогда не приступал к совершению пречистых и животворящих тайн, прежде чем не сподобится явление ему с неба божественного видения. Этого святого мужа, как он сам поведал святому Дионисию, опечалил один из неверующих. Причина печали была та, что неверующий совратил от церкви к своему злочестию одного из верующих. Этим обстоятельством блаженный Карп был сильно огорчен. Ему надлежало бы, конечно, сохранить терпение и от падшего от веры непрестанно увещевать полезными словами, а неверного покорять своей добротой. Надлежало бы усердно молить Господа, чтобы он и совратившегося к нечестию опять обратил ко святой своей церкви и пребывающего во мраке неверия просветил светом веры. Но никак ни в чем не обнаруживавший прежде нетерпения, Карп на этот раз был весьма сильно огорчен в душе своей. Поздно вечером, когда приближалась уже полночь, он встал на молитву. Он всегда имел обыкновение в полночный час вставать и молиться. Стоя на молитве, он не мог преодолеть в себе чувство сильной скорби, которую причинили ему упомянутые два человека. Ему стало представляться, что эти беззаконные люди, развращающие правые пути Господни, несправедливо остаются жить на земле. И стал он молить Бога, да не спадет с неба огонь на них и пожжет их обоих. Когда он молился об этом, вдруг горница, в которой он стоял, потряслась и расступилась сверху надвое. Так что казалось ему, что он стоит на дворе, и светлый огненный пламень сошел к нему с неба. Подняв взоры вверх, он увидел отверстое небо и в нем сидящего Иисуса Христа, окруженного бесчисленным множеством ангелов в человеческом образе. Потом, опустив взоры в них, он увидел рассевшуюся землю и в ней глубокую темную пропасть. На краю же пропасти стояли те два человека, которым Карп в гневе и спрашивал погибели от Бога. Они стояли с жалобным видом и с великим страхом и трепетом, ибо были близко к падению в пропасть. А в пропасти той присмыкался змей, скрежета зубами. Были здесь и другие какие-то люди, которых тех двух грешников били, толкали и влекли к страшному змею. Карп, видя, что опечалившие его готовы уже упасть в пропасть и быть съеденными змеем, исполнился великой радости, и не столько Карп смотрел в отверстое небо и на смотрящего на него Иисуса Христа, сколько на близкую погибель этих двух грешников. Но так как они не упали в пропасть, то Карп снова стал досадывать и скорбеть, и опять стал молить Бога, чтобы они упали и погибли. Когда же он возвел очи на небо, как и прежде, то увидел, что Иисус Христос, встав с небесного престола, приближался к этим людям, стоявшим на краю пропасти, и подал им руку помощи. Ангелы же поддержали тех людей и, укрепляя их, отвели от пропасти. Карпу же Христос сказал: «Бей меня еще, ибо я готов за спасение людей снова пострадать». Только бы люди обратились от своих лукавых путей и возненавидели свои грехи. Но смотри, угоднее ли со змеем в пропасти жить, нежели со Христом и благими и человеколюбимыми ангелами? Приводя эту повесть в своем послании к упомянутому монаху Демофилу, святой Дионисий поучает ею, чтобы мы не были жестоки к согрешающим и желали бы для них не наказания, а покаяния и обращения их. Чтобы мы усердно молились о таковых Богу, не желающему смерти грешников, чтобы Он сам своей благодатью обратил и помиловал их, ибо Он любит праведных, но и грешных милует. Слава Богу вовеки! Аминь.